ты плачешь, дружок? Потерял кошелек, денег жалко, конечно, и все же, если бы бомбочки вдруг засвистели вокруг, тебе б жизнь показалась дороже. И тогда, видит Бог, позабыв кошелек, по причине иной ты ревел бы, ты б на деньги плевал, каждый день их терял. Только б бомбы не падали с неба, что наши беды, страдания, волнения, это ведь мелочь, зубной порошок. Все неспроста познается в сравнении. Бомбы не падают, и хорошо. Все неспроста познается в сравнении. Бомбы не падают, и хорошо, и хорошо, что не весел старик от начальников тык. Получил и раскис сердобольный, ты в окошко взгляни. Видишь, нету войны, остальное все дуст в солидоле. Ты прими мой совет, это вовсе не бред, ты попробуй, а вдруг не поможет. Да, советы давать и дерьмо убирать, но и все же, и все же, и все же, что наши беды, страдания, волнения, это ведь мелочь, зубной порошок. Все неспроста познается в сравнении. Бомбы не падают, и хорошо. Все неспроста познается в сравнении. Бомбы не падают, и хорошо, и хорошо, и хорошо.